Друзья мои, как важно сегодня понять, что главное служение – это служение нашей жизни. Что наша жизнь, наша простая жизнь – это и есть служение Богу. И что наше служение – это и есть наша жизнь, которая преображена Христом. Я не говорю о том, что нам не должно делать то или другое, но я повторюсь, сказав, что толку приобрести весь мир, а душе своей повредить. Но вот когда мы будем идти этим путем, мы будем жить по духу. Это как дыхание внутри человека. Но когда он дует в трубу, издается звук «жить по духу», «поступать по духу». Написано «молиться духом», облекая потом этот дух в слова, «благословлять людей». Кстати, хочу о благословении сказать нечто. Это не по теме нашей проповеди, но я замечаю, в этом понимании есть одно большое заблуждение. Апостол Павел сказал о том, что можно благословлять духом, но очень важно выразить благословение словами. В наших рядах очень часто принята фраза «Я благословляю тебя». И мы часто не задумываемся, что в Слове Божьем есть определенные уставы и определенные законы, по которым только может и истекать действие Божие. Изначально понятие благословения не означает только, друзья мои, пожелание добра, как мы думаем. Благословение – это также служение Духа, это то, что находится не в твоих устах, когда у тебя в сердце злоба и огорчение на человека. Но благословение действует тогда и имеет силу, когда это изначально в твоем сердце. И потом ты это действие Духа облекаешь в слова. Написано, что мы призваны благословлять. Но я опять же повторюсь, у нас очень часто так и происходит. «Я благословляю тебя, я тебя, пастор, я благословляю тебя», говорит сестра. Мы даже не думаем о том, что есть принцип, беспрекословно написано, «меньший благословляется большим», если это относится к деле служения. Ну и что ж тогда получается, мы не можем благословить друг друга? А не много ли мы на себя берем, говоря «я благословляю тебя»? Хотя мы нигде в Слове Божьем такого примера не видим, кроме в примерах служения современных вероисповеданий. Как же происходило, на чем основывал Господь Иисус, говоря «благословляйте врагов ваших»? На каком примере? Давайте мы посмотрим этот пример. Та же самая книга чисел, конечно же, на Ветхом Завете он основывал. Что он сказал? А мы царственное священство, мы призваны благословлять. Как это делать? Вначале это должно быть в сердце. А потом написано следующее. 23 стих 6 главы. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Заметьте, не ты благословишь их. Мы призываем благословение Божие, а не свое. Мы не Бог. Мы человеки по благодати Божией, которые имеют спасение. Мы не обладаем атрибутами Бога, но Бог нам дает подобие своего естества. Единственное, в чем заключается обожествление человека, не в том, что он становится Богом во всеоружии, а в том, что он приобретает черты, подобные божественному характеру. Но благословляет по-прежнему Бог. Обратите на это внимание, это, конечно же, отступление от темы, но это очень важно. Сегодня существует много различных теорий, различных мыслей в истолковании цели и задач христианства. От начала христианство есть откровение Бога человеку. Это не откровение человека о Боге. Множество религий ищут откровение о Боге. На основе размышлений, каких-либо действий, упражнений, подчинения законам, правилам. Но в христианстве все иначе. Это Богочеловечество. Это Бог, воплотившийся в человека и открывший себя на уровне человеческом. Это откровение неба. И вот, когда мы понимаем так Христа, который уничижил себя, но принял образ раба и по виду стал как человек, мы говорим об истинном Евангелии, о божественном и человечном. Но очень часто есть и другие догматы и доктрины, когда проповедуется не Бога человечества, а человека Божия.